Глава 12. Сухой воздух пустыни обжигал кожу. От обилия золотого и белого рябило в глазах. Сакома стоял на балконе в резиденции Золотого Песка и смотрел на праздничное шествие, раскинувшееся далеко внизу. Склонность Конора к пафосу давно не раздражала, даже вызывала насмешку. Древний и зловещий бог Сет, кто бы мог подумать, просто обожал, когда ему поклоняются. Вот и сейчас его несли в богато украшенном паланкине 4 крупных темнокожих раба. Впереди шли стройные смуглые девушки и разбрасывали лепестки роз. Позади шествовал караван верблюдов, на спинах которых были приторочены сундуки с подношениями. А дальше угольно-чёрный тонконогий жеребец с длинной гривой. «Сакума?» — робко спросила Кэрри, не в силах оторвать взгляд от яркой процессии. «Откуда берутся все эти богатства? Неужели тоже из-за силы веры?» «Да», — кивнул Сакума, который, напротив, с удовольствием отвернулся и посмотрел на неё. Тёмные волосы подняты вверх, обнажая шею. Лёгкая, почти невесомая юката едва шевелится под сухим ветром. Глаза блестят так ярко, что хочется зажмуриться, пропустить этот блеск сквозь себя и позволить ему улечься на сердце. Я уже говорил, что все, кто нас окружают, в прошлом были самыми преданными и верящими в своего Бога. Это наша им награда. А взамен они продолжают делать то, что умели лучше всего. Молиться нам. Из этих молитв возникает всё, что ты видишь. А ещё постоянно подпитывается наша сила. «Значит, если вас лишить этих людей, вы станете бессильны?» — в страхе спросила Кэрри. «Не сразу», — Сакума улыбнулся. «Казалось, не может стать теплее, стало, от её беспокойства за него. Например, у таких богов, как я или Конор, запаса хватит на то, чтобы призвать новую паству, подарив им рай. Это будет гораздо сложнее, конечно, ведь прошло много времени». А закапываться в обитель душ в поисках необходимого энергозатратно и попросту долго. Но мы сможем. А вот если какого-нибудь мелкого бога лишить окружения, для него это может означать очень быстрый конец. Скажи, я правильно понимаю? Кэрри повернулась к нему, когда паланкин с Конором скрылся в распахнутых дверях храма. У меня никогда не было паствы. Я не смогу никого призвать. Всё, что у меня есть, даёшь ты. Но у меня есть сила, которую я могу применить, чтобы получить то, что пожелаю? Примерно так. Сакума мягко погладил её плечо, спустился к спине и вдруг резко притянул к себе. Ты можешь получить всё, что пожелаешь, только попроси. Он склонился к её губам, и Кэрри тут же привстала на носочки, отвечая на медленный поцелуй. «Надо же!» — раскатистый голос Конора заставил их остановиться. Сакума вздохнул, подарил Кэрри глубокий, полный обещания взгляд и лишь тогда нехотя отпустил. «И я рад тебя видеть», — усмехнулся он, оборачиваясь к другу. «Не против, что я приехал не один?» «Нет, конечно», — хитро подмигнул Конор. «Мисс Дайвинпорт, вы похорошели. Климат Зельдара определённо вам к лицу». Он подошёл ближе, а она не могла сдержать удивлённый вздох. Как же разительно этот египетский принц отличался от профессора из пансионата. Белые шаровары, белая туника, золото — всё это безумно ему шло. Не кстати обожгло воспоминание об экзамене, который он у неё принимал, и щёки мгновенно вспыхнули. Кэрри спешно опустила глаза, сцепила руки, боясь посмотреть на Сакума. Словно услышав её мысли, он тут же притянул к себе за талию и ободряюще сжал пальцы, словно говоря: «Для меня это не значит ничего, всё в прошлом. Ты только моя». «Сакума?» — широко улыбнулся Конор, глядя на руку на её талии. «Ты тоже изменился?» «Похорошел?» — фыркнул он. «Нет». Конор раскатисто расхохотался. «Мне кажется, что под одной ледышкой уже собралась целая лужица воды. Ладно, может, пройдём в покое? Я понимаю, мисс Дайвинпорт, вас ослепила роскошь моего жилья, после скромной аскетичности жилища Сакума. Позвольте поразить вас ещё раз, предложив лучшего вина, выращенного в долине Нила». Всё ещё смущённая Кэрри кивнула. Сакума переплёл их пальцы, уверенно повёл за Конором, который уже скрылся за прозрачными красными шторами. Она боялась, что своей неловкостью всё испортила. Боялась, что он начнёт вспоминать пансионат и, возможно, сыпать пошлыми намёками или предложениями. Но оказалось, что как внешность, так и характер здешнего Конора кардинально отличались. Уже через 5 минут он попросил Усакома называть её по имени на «ты». А ещё через полчаса она искренне смеялась над его шутками и вспоминала о вечно угрюмом Сакума и его попытках расшевелить друга. В какой-то момент Кэрри расслабилась настолько, что стала сама вспоминать своё прошлое, выискивая в памяти детские проделки и что-то, раньше бывшее незначительным, а теперь ставшее драгоценными воспоминаниями, которых никогда не вернуть. Но странное дело, эти воспоминания больше не вызывали боли или отчаяния. Они стали светлой грустью, прошлым, которое давно стоило убрать в дальний ящик. «Конор», — попросила она, когда на оазис опустились сумерки, а воздух, наконец, стал прохладным. «А вы не могли бы показать мне свою силу?» Конор приподнял бровь, болотные глаза изумлённо сверкнули. Кэрри тут же посмотрела на Сакума. Неужели она сказала что-то не то? Но он спокойно кивнул и повернулся к Конору. «Она знает, что к чему. Просто покажи её цвет». Пожав плечами, Конор поднялся, картинно развёл руки в стороны и замер. От мраморного пола, буквально из ниоткуда, начали подниматься тонкие струи золотого песка, опутывая его ноги подобно змеи. Вскоре он весь засветился золотом, а за спиной впрямь возникла голова гигантской кобры с болотно-зелёными глазами. Сверкнув ими, кобра раскрыла клубок и распахнула рот. Меж зубов мелькнул раздвоенный язык. Секунда, и кобра бросилась прямо на Кэрри, и та, не сдержавшись, в испуге вскинула руки, защищая голову. Шуршание песка по мрамору, шелест резных пальм, звуки засыпающего города под ногами. Всё разом стихло. Кэрри медленно открыла глаза и удивлённо уставилась на кроваво-красный мерцающий щит, заслонивший её. «Это...» Она нашла взгляд Сакума. «Это ты?» «Спасибо», — рассмеялась нервно. «Хотя не думаю, что Конор мог бы мне действительно навредить. Тем более при тебе». «Кэрри», — неестественным деревянным голосом ответил он. «Это не я. Это сделала ты». «Я?» Кэрри в ужасе уставилась на свои руки. Красное мерцание рассеивалось, впитывалось в раскрытые ладони. «Но как?» «Скорее всего, испугалась. Ты выпустила силу на волю, не контролируя». Конор улыбнулся. «Кэрри, ты когда-нибудь видела пустыню ночью? Уверяю тебя, это волшебное зрелище. Не хочешь полюбоваться?» «Конечно». Кэрри понятливо кивнула и поднялась. «Я скоро к тебе присоединюсь», — пообещал Сакума. Как только они остались одни, Конор подался вперёд и яростно прошептал. «Ты в своём уме? Зачем отдал ей столько? И главное, почему так рано? Обычно Сэтипай получают силу перед тем, как уйти в одиночное плавание от хозяина». «Я ей не хозяин», — тихо ответил Сакума и невольно посмотрел на силуэт, видневшийся сквозь занавески. Потом перевёл глаза на друга и твёрдо сказал. «Я её люблю». Конор распахнул глаза так, что Сакума всерьёз забеспокоился за их сохранность. Взгляд перебежал с фигуры Кэрри на Сакума, потом обратно. Несколько секунд было тихо, но вот губы дрогнули, расплылись в улыбке. «Да твою ж мать!» — радостно воскликнул он, крепко обнимая не ожидавшего подвоха Сакума. «Наконец-то! Слушай, я думал, не доживу до этого дня. Осёл, ты упрямый, наконец ты прозрел. Отпусти!» — пропыхтел Сакума, задыхаясь от медвежьей хватки. «А где же твоё? А я тебе говорил?» — спросил насмешливо, когда Конор вернулся на место. «Я не настолько злопамятный, и ты не представляешь, как сильно за тебя рад». «Но как ты...» — вдруг прищурился он. «Ты не боишься?» «Боюсь», — честно ответил Сакума и снова посмотрел на Кэрри. «Боюсь, что зря доверился, что, быть может, снова ошибся. Но и держать это в себе больше не мог. Эти чувства оказались сильнее меня». Конор тихо присвистнул. Молча покачал головой, рассматривая всегда сдержанного холодного друга, у которого впервые за сотни лет по-настоящему горели глаза. «Знаешь», — он задумчиво постучал пальцем по пухлым губам и вдруг поднялся. «Я, пожалуй, оставлю вас. Завтра обсудим все дела. А сейчас мне надо переварить эту новость. А вам», — Конор подмигнул, — «наверняка хочется поворковать. Твои покои уже готовы. Попрощайся за меня с Кэрри». Сакума не мог не заметить, что даже тон, которым друг произнес ее имя, изменился, стал мягче. Над головой раскинулись звезды, их было так много, что казалось, будто небо стало светлым, почти как днем. Нежный аромат ярких голубых цветов, обвивающих одну из колонн, кутал в невесомое покрывало. Где-то кричала ночная птица. За силуэтами пальм виднелось бескрайнее море песка, и Кэрри ощущала себя попавшей в восточную сказку. Только принца не хватало. Обхватив себя руками, она смотрела в небо и думала, неужели сделала что-то не то? Что если Сакума разозлился? Ведь не просто так Конор попросил ее уйти. Что если сейчас они обсуждают ее судьбу? Вдруг Конор попросит ее к себе, и Сакума согласится? Крепко задумавшись, Кэрри вздрогнула от неожиданности, когда Сакума подошел и положил руки на плечи. Обнял, прижав к груди. Уже привычным жестом поцеловал в макушку. «Не бойся», — прошептал, не отнимая губ от ее волос. «Я никому тебя не отдам. Никогда». И страхи тут же растворились, словно их и не было. Осыпались под ноги песком, зашуршали на ветру. Кэрри выдохнула, положила ладони поверх его, лежащих на талии, и все же робко спросила. «Я точно не сделала ничего плохого. Может, ты не хотел, чтобы Конор узнал?» «Кэрри», — серьезно сказал Сакума, разворачивая ее к себе и поддевая подбородок сгибом указательного пальца. «Я наделил тебя силой сознательно, и не вижу причин скрывать это. Пока для всех ты моя Сэти Пай, но я хочу, чтобы ты знала, я тебе не хозяин, а ты не моя рабыня». Сердце вдруг заколотилось быстро-быстро, подпрыгнуло в горло, и следующие слова он произнес сиплым, сдавленным голосом. «Я хочу разделить с тобой вечность, если ты не будешь против». Кэрри вдруг стало страшно. Настолько, что похолодели кончики пальцев, а тело прошило ледяной противной волной. Готова ли она к такому серьезному шагу? Действительно сможет провести с ним сколько? Бесчисленное количество лет? Настолько ли сильна ее любовь? «Сакума, я...» Она замялась, заметила, как окаменели мышцы груди под ее ладонями. «Я не хочу тебя обманывать или причинять боль. Я люблю тебя, но хочу быть полностью уверена, что все будет хорошо. Это не значит «нет», это значит, что я прошу дать мне время». «Конечно», — он облегченно улыбнулся и поцеловал в кончик носа. «Конечно, я не собираюсь тебя торопить. Мы вместе всего 2 месяца по здешнему времени. Думай столько, сколько хочешь». И, не дожидаясь ответа, он подхватил ее на руки и понес в их покои, соединявшиеся с этим общим балконом. Она не Лин, Лин никогда бы так не сказала. Она бросилась в отношения с головой, забыв обо всем. И он тоже был ослеплен любовью, чтобы обдумать все как следует. Сейчас Сакума был невероятно благодарен Кэрри за ее слова. За правду, которая звучала из уст простой девчонки, и которая в свое время так и не прозвучала у двух богов. Сейчас она спала утомленная, улыбалась во сне, положив руку под подушку. Сакума спать не хотел, усталости не было. Напротив, сила струилась под кожей, подгоняя куда-то бежать, что-то делать. Невесомо поцеловав Кэрри в лоб, он поднялся, оделся и, бросив последний взгляд на спящую, вышел. До рассвета оставался час, не больше. Медленно гасли звезды над головой. Сакума вышел к конюшням, разбудил конюха и приказал приготовить ему коня. Пока ждал, расхаживал по двору, заложив руки за спину, не осознавал даже, что улыбается, как мальчишка. Взлетев в седло, заставил коня встать на дыбы, заплясать на двух ногах, а уже через мгновение сорвался с места. Ветер свистел в ушах, мимо проносились сонные улочки, вскоре дома закончились и замелькали пальмы и кусты, росшие вдоль дороги. Сакума остановился лишь когда впереди показалась серая полоса пустыни. Прислушался и довольно хмыкнул. Спрыгнул на землю, потрепал коня по холке и отпустил к видневшемуся впереди ручью. Сам тоже присел у воды, зачерпнул пригоршню, плеснул в лицо и поднялся навстречу приближающемуся всаднику. «Я думал, ты спишь, утомленный праздником, в твою честь», сказал насмешливо, глядя на приближающегося Конора. «Я думал, ты спишь, утомленный жаркой ночью в объятиях любимой женщины», — в тон ему ответил тот. «Надо поговорить», — Сакума посерьёзнел. «Что слышно о Тоне?» «Ничего». Коннор тоже отбросил шутливый тон. Вместе они подошли к небольшому пригорку, покрытому жесткой травой, и сели лицом к пустыне, наблюдая, как розовеет самый край неба. «Знаешь, меня это даже тревожит. Он все еще злится на тебя, это ясно как день. Но почему молчит? Почему не истерит в пантеоне, прося вернуть силу? Почему не пытается выставить тебя идиотом хотя бы? Что он задумал?» «Меня это тоже тревожит», — Сакума потер переносицу. «Без части силы времени на Зельдаре у него осталось не так уж и много. Только если не заведет себе любовницу посильнее и не будет умолять поделиться». «Или любовника», — хмыкнул Коннор. «Ты понимаешь, что я имею в виду. Он и так был слаб, а теперь... Только не говори, что жалеешь о том, что он может развоплотиться». «Нет, не жалею». Голос Сакума стал жестким. Губы сжались в тонкую линию. «Если бы мог, забрал бы все прямо сейчас. Но это было бы убийство». «А убийства на Зельдаре запрещены», — вздохнул Коннор. «Да и все же, Тони не так уж и плох, чтобы так быстро его развоплощать. Звучит как «пусть помучается подольше», — зловеще усмехнулся Сакума. «Разве не этого ты хотел, когда назначал наказание?» Коннор хитро посмотрел и легонько толкнул плечом. «Я этого не говорил». Улыбка Сакума все еще была зловещей. Некоторое время они молчали, прежде чем он снова не заговорил. «А что касается Лин, я еще не рассказывал тебе, что она недавно пыталась меня соблазнить». «Тебя?» — Коннор округлил глаза. «Впрочем, неудивительно, в этом вся Лин. Удивляюсь, что ты вообще ее ни разу еще не находил в своей постели». Сейчас она говорит, что не будет мешать, только попросила позволить жить рядом до развода. Пока она не лезет к Кэрри, мне плевать, где она и что делает. «Тоже очень подозрительно», — проворчал Коннор. «Не удивлюсь, если эти двое как-то сговорятся». «Я тоже», — эхом откликнулся Сакума. «Все больше сомневаюсь в том, что вести Кэрри в пантеон — слишком плохая затея». «Ты не можешь этого отменить. Не представляешь, как сильно все жаждут ее увидеть. Откажешься приезжать, и в поющей воде будет не протолкнуться от любопытных гостей. Знаю, поэтому хочу попросить. Приглядывай за Кэрри, если меня не будет рядом, хорошо?» «Обижаешь. Меня и просить не надо будет. Я за ней буду следить, как не слежу ни за одним из своих чистокровных жеребцов. Спасибо, что сравнил ее с лошадьми». Криво усмехнулся Сакума. «А что там в пансионате? Не связывался?» «Интересно, что ты спросил. Я буквально вчера говорил с Коксом. На Земле прошло уже полгода, готовится новый выпуск. Вполне возможно, что к празднику здесь появится кто-нибудь из подруг Кэрри. Уверен, она бы этому обрадовалась. Все же ей одиноко здесь». «Так вот почему ты держишь Лин рядом», — рассмеялся Коннор. «Так и скажи, что просто мечтаешь, как твоя бывшая и будущая жены подружатся. Шучу. Но представляешь, как было бы здорово иметь собственный гарем». «Кажется, тебя никто не останавливает от этого», — прохладно ответил Сакума. Понимал, что друг шутит, но даже представить себе не мог, что кто-то может думать о подобном всерьез. «Иногда я думаю об этом», — внезапно сказал Коннор. Потер подбородок и мечтательно посмотрел на розовое небо. «Знаешь, всерьез думаю. Возможно, насмотревшись на вас с Кэрри, я и решу выбрать кого-то из земных девушек. Местные меня давно не прельщают. Потому что со всеми местными ты успел переспать. Ты опять будешь мне припоминать Лин?» — укоризненно скосил глаза Коннор. «Нет», — Сакума отмахнулся. «Я никогда тебя не обманывал, когда говорил, что давно не вспоминаю об этом. Да и мы тогда не то чтобы сильно дружили». А похвастаться тем, что не спал с моей женой, наверное, не может никто на Зельдаре. Но так уже никто. Лин разборчиво уверен, что она всегда придирчиво отбирала мужчин. «Говори себе это чаще», — хмыкнул Сакума. «Тогда твое самолюбие не будет так сильно уязвлено».